Глава 10. Лена. Домой я добираюсь уже затемно и изрядно замерзшей, но счастливой. Утро сегодня началось не очень, но вот день прошел отлично. Старички, как всегда, встречали меня с улыбками и накрытым столом. Каждый ждал, что я посижу с ним или поговорю. Но времени ждет, так что по отлаженной схеме просто собираю их в один дом и устраиваю посиделки. Зима на улице. Что делать бабушкам и дедушкам, которых осталось от 3 до 6 человек в каждом хуторе? Только и собираться на посиделки. А я просто помогаю им. Я захожу домой, погруженная в мысли о пройденном дне, и сразу натыкаюсь на Ваню. «Привет, сынок». Здороваюсь я и начинаю раздеваться, как школа. «Хорошо, мамуль». Ваня забирает мою сумку. Я еще сегодня попробовал перебрать снегоход с дядей Валерой, и у нас вышло так круто. Добавляет сынок с энтузиазмом и огнем в глазах, а у меня все сжимается внутри. Это хорошо. Я стараюсь говорить спокойно, но выходит, вероятно, плохо. Тебе нехорошо, мам? Взволнованно интересуется Ваня. Нет, что ты, просто устала да замерзла. Мороз сегодня так и не спал. И я вот, пока дошла, немного подмерзла. Говорю совершенно другое, но правду. «Так, быстро в баню!» — заявляет бабуля, выходя с кухни. «Там уже все готово!» «Да, соглашаюсь я с ней. Сейчас возьму вещи и пойду». «Тогда я тебе после все расскажу», — добавляет Ваня, и я только киваю. Каждое его собранное новшество или задумку я всегда встречаю с таким же рвением, как и сын. Стараюсь поддерживать, но сейчас мне неприятно. Почему я себя так чувствую, не могу объяснить себе. Хотя нет, могу. Это все Козырев виноват. Опять явился в мою жизнь и снова начинает все переворачивать. Да еще и к сыну моему лезет. Забрав с собой все нужные вещи, я иду в баню. Она у нас хоть и старая, но добротная. Дедушка еще строил. И, наверное, тогда знал, что она нам будет долго служить. Я немного погрелась в предбаннике, чтобы не делать нагрузку на организм после улицы. Войдя в саму баню, я сразу же полила камни травяной водичкой, что приготовила бабуля, и легла на полку прогреваться. Не знаю, сколько времени я пролежала, но насторожил меня какой-то шорох за окном бани. Хотя я успела помыться, хорошо натереться травами и смыть с себя всю усталость, как любит говорить бабуля, но вот то, что я слышу снаружи, мне не нравится. Быстро обтеревшись, надеваю теплые штаны и свитер на голое тело. Надеваю валенки и только делаю шаг за порог бани, как передо мной вырастает фигура. «А-а-а!» Начинаю кричать, но в следующий миг оказываюсь прижата к двери бани закрытым ртом. «Не кричи, Лена, не кричи!» — шепчет Козырев, прижимая меня. «Я сейчас уберу руку, но ты не будешь кричать, а выслушаешь меня». Я киваю, стараюсь проглотить ком, что собрался внутри от его близости. Валера медленно отнимает руку от рта, но говорить не начинает. Свет из окна бани причудливо пляшет в его глазах, которые заволакивает темнотой. Дыхание спирает, тело наливается тяжестью, заставляя меня испытывать дискомфорт. Или наоборот, то, что я уже и забыла, как испытывать можно. Но стоит Валере начать склоняться к моему лицу, как я резко отдергиваю голову. «Нет, не могу!» «Отойди от меня!» — шепчу я. «Отойди, Валера, не дай бог, кто увидит!» Козырев тяжело вздыхает и делает шаг назад, пряча руки в карманы дубленки. Я быстро осматриваю его и вижу, что сегодня он одет почти как местный. «Баб Паша заставила тебя все же переодеться?» — хмыкаю я. «Баб Паша не только это сделала со мной сегодня, но об этом позже», — кривясь, отвечает Козырев. «Я хочу, чтобы Ваня узнал, что я его отец». «Нет, Валера», — говорю я строго, — «нет». «Что тебе это даст? Вот скажи». Задаю я вопросы, над которыми пыталась думать, пока ехала с утра на хутора. Ты побудешь здесь и уедешь в свой город, к своей жене, а мы останемся. Мы тебе не нужны. Да, впрочем, как и ты нам. Сколько лет жили себе спокойно и дальше проживем. А от того, что ты сейчас скажешь Ване все, станет только хуже. Ему 13, он начинает меняться. Подростковый максимализм в самом разгаре. Пусть он лучше думает. Что думает? Рыкает Валера, делая шаг обратно. Я вижу, что он злится, что ему неприятно, но по-другому быть уже не может. Что его отец не был готов к его рождению? Или, может, что он и не знал о его существовании? Откуда? Ваня? Выдыхаю я, понимая, что сегодняшний день прошел не просто плодотворно для моего мальчика, но и познавательно для Козырева. Я сегодня провел с ним полдня, Лена. Он шел из школы, когда мы встретились. Ты себе даже представить не можешь, какие у него задатки. Строго выговаривает Валера, будто это не я живу с Ваней с его рождения. А что ты ему дашь в этой деревне, а я? Ты сейчас о чем, Козырев? Шеплю я, так как его слова отрезвляют полностью, и жалости к этому мужчине уже нет. Ты что, собираешься у меня забрать сына? А не слишком ли ты охренел? Лена, я не это. Я не дура, Валера. Я прекрасно умею слушать и поняла, о чем ты сейчас хотел мне сказать. Так вот, чтобы духа твоего здесь не было, ясно? Уже рявкую я, да так, что дружок на заднем дворе начинает лаять. Ты нам никто, вали в свой город и живи со своей драгоценной Ритой, а нас не трогай, а лучше забудь. Резко разворачиваюсь и иду в дом. В груди давит от боли и обиды. Лена, я не то хотел сказать, Лена! Со стоном в голосе зовет Козырев, а мне хочется выцарапать его красивые глаза. Сволочь! «Уходи, Козырев. Уходи и не приходи больше». Я стараюсь говорить спокойно, но куда там, когда эмоции прут через край. «Я спать не могу, Лен», — слышу я в спину негромкое. «Я все время думаю. Я здесь 3 дня, а жизнь уже перевернула все с ног на голову. Лена, остановись!» Он дергает меня за руку, но я выкручиваюсь. «Не трогай меня, Валера. Не прикасайся. Ты женат, у тебя семья. Вот к ней и поезжай». От каждого слова в груди все спирает. «Да какая семья, Лена? О чем ты?» Ревет он, хватаясь за голову. «Я все время думал, что ты уехала с Жоркой и оставила меня одного, когда больше всего нужна была. Когда я исчез на 2 недели, у меня отец попал в больницу с тяжелым диагнозом. Он никогда не жаловался, всегда улыбался и был веселым, а в тот день просто упал посреди мастерской. Со скорой нас отправили в областную, а оттуда сразу в онкологию. У него обнаружили неоперабельную опухоль 4-й стадии в поджелудочной. Мы пытались найти способ с мамой, как его спасти, но пока искали, он умер, Лена. Последний Валера говорит с такой болью, что у меня выступают слезы на глазах. Он сгорел за 2 грёбаные недели. А когда я смог прийти в себя и поехал к тебе, мне сказали, что ты забрала документы и уехала с Жоркой. Рита мне передала тогда записку от тебя. Я ее на память выучил, Лена. И когда ты была мне нужна, тебя рядом не оказалось. Все это он говорит с такой болью, что я тоже чувствую ее. Прикрываю рот рукой, чтобы не взвыть, но выходит слабо. «Я не знала», — шепчу я. Рита тогда стала проявлять ко мне знаки внимания, а когда она приехала к нам с мамой, то представилась моей девушкой. Я тогда не стала опровергать ничего. Спустя год женился на ней. Вот так все было, Лена, вот так. Последний Валера выдыхает так, будто в нем заканчиваются силы. «Я не знала», — всхлипываю я и закрываю лицо руками. «Я хочу знать, почему ты уехала? За что ты лишила нас всего, Лена?» «Я?» Тогда пришел Жорка и сказал, что видел вас с Ритой, обнимающимися в парке. В нашем парке. И я не поверила, выгнала его. Но он снова пришел через неделю и сказал, что ты не выходишь на связь, потому что не знаешь, как сказать мне, что мы больше не вместе и что Рита беременна от тебя. Я тогда сорвалась к Рите, твоего адреса я ведь так и не узнала. А Рита мне только подтвердила все, и я уехала. — А Жорка? — хрипло спрашивает Валера. — Да при чем здесь Жорка? Он был твоим другом, между прочим, а не моим. Я его больше не видела после того разговора. А когда приехала к матери, она, узнав, что я беременна, не приняла меня. Я уехала к бабушке. И все. Я тяжело вздыхаю. Почему ты не вернулась? Почему не дождалась? Потому что, Валер, потому что, горько отвечаю я. Теперь уже поздно что-то менять. Уходи. Разворачиваюсь и бегу в дом. Больше не могу. Все, предел. За что же так со мной? За что так с нами? Лена! Окликает меня Валера, но я не могу. Не хочу больше разговоров. Мне нужно все обдумать. Мне нужно. Мам, ловлю встревоженный взгляд Вани, как только забегаю в дом. Все в порядке? «Да, сынок», — отвечаю я, стараясь улыбнуться. «Я полежу немного и пойду белку подаю, хорошо?» «Ладно», — задумчиво соглашается сынок. «Лена, а поесть?» — зовет бабушка. «Не сейчас, бабуль». «Не сейчас. Мне не до еды. Мне бы понять, как люди могут быть такими жестокими, чтобы запросто сломать жизнь другим людям».